Глава 36. «Перестань меня так называть», — попросил Мозес. «Почему?» «Я не супергерой». «Ну, не знаю», — рассмеялась Алекс. «Ты такой же необыкновенный». Они шли по пешеходной дорожке вдоль реки. Встретились на автостраде и отправились в Коннектикут, чтобы прогуляться. И на знакомых Алекс тут вряд ли наткнется, и брата из магазина комиксов успеет забрать через час. «Я не шучу», — сказал Мозес. «Мой дядя откалывал потрясающие номера, а потом взял в команду не того человека и глазом не успел моргнуть, как все полетело к чертям». «Ты долго с ним жил?» «С 11 лет». Мозес пожал плечами. «Я осиротел дважды. Сначала умерли родители, потом арестовали дядю Тая». Он пнул камешек. «Наверное, поэтому мне так везет в последнее время. Вселенная пытается уравновесить мои потери». Алекс не знала, что и сказать. «Такую утрату не восполнишь ничем». «Я раздобыла еще несколько папиных бумажек», — вспомнила она, порылась в сумочке и протянула Мозесу карту памяти. «Нам сегодня повезло». «Да ну!» Он задумал создать дешевый новостной портал. Вместо того, чтобы навязывать журналистам нужную ему информацию, он будет продавать собственные новости. Я сфотографировала несколько набросков, которые лежали у него в портфеле. «Алекс!» «И еще кое-что. Он назвал эту затею службой мгновенного реагирования при СБ. Отец задумал нанять троллей-пропагандистов, чтобы следить за интернет-новостями по ключевым словам. Представляешь, целая команда профессиональных троллей ищет статьи по теме и пишет комменты. Фишка в том, что первый комментарий оказывает на читателя эффект не менее сильный, чем сама статья». «То есть следишь за новостями и опровергаешь вредную для себя информацию в комментах?» — кивнул Мозес. «В результате пиар-компания не при делах», — добавила Алекс. «Ведь пишет какой-нибудь там Бернард Хендерсон из Индианаполиса». Мозес остановился. Алекс заметила не сразу и прошла еще несколько шагов. «В чем дело?» Мозес так и держал карту памяти в руке, словно прикидывая ее вес. «Ты ведь понимаешь, что не обязана снабжать меня инфой. Я с тобой вовсе не из-за этого». «Знаю. Я сама решила этим заняться». «И все же это не твоя война». «Сам сказал, что если от Азикорта погибнет еще один ребенок, то его смерть будет на моей совести», — воскликнула Алекс. «Ясное дело, это и моя война тоже». «Я сказал это потому, что пытался тобой манипулировать». «Знаю. И все же ты был прав». Алекс подошла к нему и взяла под руку. К ее разочарованию Мозес отвернулся, и она не видела его лица. Когда смотришь в глаза, лучше понимаешь, о чем человек думает. «К чему ты ведешь?» Мозес вздохнул с досадой и, наконец, посмотрел Алекс в глаза. В них светилось неподдельное участие. «Я веду к тому, что ты должна понять. Не смей делать глупости, а то попадешься». Он так искренне это сказал, что у нее потеплело в груди. Алекс нежно погладила его по щеке. «Ты обо мне беспокоишься?» «Алекс, это не игра». Она засмеялась. «Думаю, мне хватит ума, чтобы шпионить за отцом и не попасться». На дорожке возник парень с 6 собаками на поводках. Он бежал за стаей. Отчаянно потея, собаки запыхались и высунули языки. Алекс с Мозесом отошли, пропуская бегунов. «Я не об этом. У тебя нормальная жизнь, родители, они хорошо к тебе относятся». «Зато к остальным плохо». Мозес покачал головой, озабоченно нахмурившись. «Как вышло, что мы поменялись местами? Ведь это я должен совершать безумные выходки, а ты плыть по течению». «Расслабься и получай удовольствие, Бэтмен», — усмехнулась Алекс. «Алекс, хватит играть в супергероев, это плохо кончится. Самоуверенность не доводит до добра». Она посерьезнела. «Знаю». Алекс посмотрела ему в глаза. Чтобы он понял, она вовсе не забыла о бдительности. Я действую очень осторожно, правда». «Не хочу тебя потерять». Они пошли дальше, держась за руки. Алекс склонила голову ему на плечо, наслаждаясь редкими минутами, проведенными вместе. Однако Мозес все еще переживал. Алекс снова посмотрела ему в глаза. «Ты меня не потеряешь. Понял?» Он вздохнул чуть свободнее. «Знаю». «Не веришь?» «Трудно избавиться от мрачных предчувствий. Родители погибают у тебя на глазах. Дядя попадает в тюрьму». «Мозес!» «Что?» Алекс замялась, подбирая слова. «Какими были твои родители?» «Тебе правда интересно?» Она взяла его за руку и крепко ее сжала. «Я хочу знать все, что ты готов мне рассказать». Алекс сама себе удивлялась. Ей нравилось быть с ним, нравилось, как он держит ее за руку и как легко отступает в сторону, пропуская бегунов. Все, что они делали вместе, казалось правильным. В 10 классе она встречалась с Брэдом Саммерсом и постоянно чувствовала неловкость, даже когда они просто держались за руки. Что уж говорить о поцелуях и об остальном. Ей все время приходилось думать, что и как она делает. Алекс волновалась, не зря ли она взяла его за руку или, наоборот, не взяла. Целуясь с Брэдом, она волновалась о том, что он подумает, когда она коснется его языком. Это было так напряжно. Смотреть на себя со стороны и пытаться все делать правильно. С Мозесом Алекс ни о чем таком не беспокоилась. Она шла с ним рядом, потому что ей нравилось. Брала его за руку, потому что хотела этого, целовала так, как ей нравилось. И все, что он делал с ней, ей нравилось тоже. Она поймала на себе его взгляд. «Что?» «Ты улыбаешься во весь рот». Алекс вспыхнула и отвернулась. «Ладно, волнуюсь, но совсем чуть-чуть». Вниз по реке греб парень на лодке. Алекс с Мозесом сошли с дорожки, чтобы понаблюдать за его уверенными, сильными движениями. «Осторожней, не наступи на ядовитый плющ», — предупредил Алекс. «Где?» «Шутишь? Неужели ты хоть чего-то не знаешь?» — воскликнула она и показала на блестящие листья. «Вон тот, с тройными листочками». Мозес нахмурился, внимательно осмотрел растение, запоминая. «Никогда не интересовался ботаникой. Я парень городской». «А из какого города?» «Чикаго, потом Вегас, когда стал жить с дядей». «Чикаго?» — переспросила Алекс. «Сегодня ты за Инквизицию?» От такого сравнения Алекс покоробила. «Ты выслеживал меня 8 месяцев. Выяснил биографии всех моих друзей и членов семьи, а я ничего о тебе не знаю. Так что помоги мне». Мозес засмеялся. «Ладно, понял. Как ты не привык об этом рассказывать? Дядя всегда говорил, что о себе лучше не распространяться. Не стоит смешивать друзей и объекты». Мозес вздохнул. «Ну да. Моя семья... Столько времени прошло. Папа был городским инженером, строил мосты. До свадьбы мама играла в кино эпизодические роли, ничего особенного. Потом стала менеджером в одной компании. Он пожал плечами. Обычный средний класс. Вы ладили? С ними было здорово. Когда папа приходил с работы, мы складывали пазлы. Я тогда был маленький». Мозес снова пожал плечами. «Не знаю. Они особо ко мне не лезли и не воспитывали. Зато потом дядя наверстал упущенное». «Похоже, они были приятные люди», — сказала Алекс. Она попыталась вспомнить детство и представить, что бы с ней было, если бы ее жизнь разбилась на мелкие кусочки, как у Мозеса. Мелькнуло обрывочное воспоминание. Зои Ван Найс и Кала Уитмор распустили слухи о том, что она пихает вату в лифчик. Алекс мысленно вернулась в прошлое. Вечеринки в честь дней рождения. 9-е она хорошо запомнила, потому что был немецкий шоколадный торт в 5 слоев, и папа шутил, что кусочек, который он ей отрезал, как раз с голову именинницы. 20-летняя годовщина родителей, оба нарядились в черное и пошли в ресторан, оставив дома Алекс и маленького приставучего Иону с няней, которую Алекс прозвала «Белоснежкой». Это было еще до переезда в новый большой дом в Коннектикуте, до Зейтса. Примерно в то же время папа основал стратегию Бэнкса. Алекс не ожидала, что ее воспоминания окажутся такими разрозненными. Гребец скрылся из виду, и они снова пошли по дорожке, взявшись за руки. «Я помню, как мама с папой возили меня в Диснеевский парк. Папа разрешил кататься на всем, на чем захочу. Еще мы были в морском мире, смотрели на Шаму». Сноска. Морской мир. Парк развлечений и морской зоопарк «Океанариум» в городе Орландо. Округ Ориндж, штат Флорида, США. Шаму. Огромная черно-белая касатка, ставшая талисманом парка «Морской мир» и звездой проводимых в нем шоу. «Папа купил мне игрушечную касатку, хотя она была дорогая, и мама его отговаривала. Вот такую огромную!» — Мозес развел руки. Алекс поразила, насколько мягче становится Мозес, когда не ждет беды. «Помню, как таскал повсюду эту плюшевую радость. Она была размером с меня. Хвост Шаму волочился по земле. Он улыбнулся и заговорил быстрее. Еще помню киоск с хот-догами возле папиной работы. Когда в школе не было занятий, папа брал меня к себе в офис. Я сидел в его кабинке, раскрашивал или читал. На обед мы выходили за хот-догами». Мозес снова посуровил. «Не знаю, почему я помню всю эту ерунду». Алекс сглотнула и отвернулась, пытаясь скрыть свои чувства. При мысли о том, что у Мозеса украли детство, она испытывала огромное сострадание. «Мило», — ровным голосом сказала она. «Очень мило». Мозес пожал плечами. «Знаешь, я не помню их лиц. Странно, правда? Зато помню мозоли на руках отца. Он толкал штангу. Иногда я стараюсь вспомнить что-нибудь еще, но постоянно вижу отца, лежащего в ванной на полу. Он пытается встать и не может, а потом и мама». «И тогда ты попал в Лас-Вегас?» «Да». Его голос ожесточился. «Дядя Тай, Тайрон Круз. Он говорил, что Тай — сокращенное от слова «тайфун». Служил в армии, но его оттуда выкинули. Он был...» Мозес покачал головой. «Дядя Тай умел улыбаться. Он всегда улыбался, несмотря ни на что. И все делал с улыбкой». Мозес заговорил совершенно другим глубоким голосом, полностью преобразившись. «Мы не пашем с 9 до 5, Мо. Это работа для муравьишек, а мы с тобой будем жуками. Вумными-вумными жуками. Пусть всю работу делают муравьишки». Он пожал плечами. «Только гораздо позже я узнал, что жуками на жаргоне называют аферистов». «Он был жуликом, да?» «Дядя научил меня всему, что я знаю. Как выбрать жертву и обвести ее вокруг пальца. Как разговаривать, чтобы вызвать доверие жертвы. Рассказал про язык тела и как читать людей. Помог развить ловкость рук, научил маскировке. Научил снимать наручные часы, потом догонять жертву и получать за них вознаграждение. Вроде бы простые вещи, но он знал и многое другое. Например, человек в форме вызывает доверие. Надень гостиничную униформу, и ты не чужак. Надень костюм с бейджиком участника конференции, и люди подумают, что знают тебя, даже если никогда не встречали. Как правильно говорить, как выглядеть и как вести себя. Дядя называл это хакерством. То же самое фрик делает с компьютерами, а я с людьми. Во время беседы, хотя по большей части я втягивал клиентов в нечестный покер». Мозес покачал головой. «И много вы зарабатывали?» «Когда дядя Тай хотел поработать, то да. Мы срывали куш и жили на эти деньги несколько недель». Он бросил взгляд на Алекс. Мелочевка по сравнению с доходами родителей твоих одноклассников. Однако на жилье, стейки и подружек дяди нам хватало. В голове не укладывается. У меня теперь тоже. Я был юн и воспринимал все иначе. Сперва мне это казалось странным, потом привык. Дядя Тай учил меня разным аферам. Мы проворачивали дело, он шел гулять и веселиться. Я сидел дома с книжкой и ждал его возвращения. Так мы и жили. «Ты ходил в школу?» Мозес усмехнулся. «Я был на домашнем обучении». «Нет, серьезно?» «Иногда ходил. С программой я вполне справлялся, хотя дома выполнял задания гораздо быстрее. Дядя Тай особо не возражал». Он снова заговорил глубоким голосом. «Научись читать и считать, сынок, и хватит!» Мозес рассмеялся. «То есть считать карты и прикидывать шансы. Остальное тупая зубрежка и правила для овец. Дядя Тай всегда называл моего отца дураком из-за того, что он учился в колледже, потом получил работу в городском управлении и все такое. Он называл это «работать на дядю». Папа верил в правила. «Играй по правилам, трудись вовсю». Американская мечта. Дядя играл только в том случае, когда можно обойти правила. Если жульничать не получалось, он и не играл. Твердил, что правила и дурацкий колледж для овец. «Значит, я тоже овца?» «Чего?» — удивленно воскликнул Мозес. «Всю жизнь я соблюдала правила. Ходи в школу, получай хорошие отметки, не опаздывай на занятия, готовься к экзаменам с репетитором, запишись как минимум на 3 факультатива, участвуй в благотворительности, поступи в колледж Лиги Плюща, получи работу, которой можно хвастаться, к примеру, в инвестиционном банке, потом найди мужа богаче себя, роди ребенка и брось работу или стань супермамой, совмещай домашние дела с управлением Вселенной». Алекс умолкла, представив послушных зайцевских юношей и девушек, шагающих по школьному двору в одинаковых униформах. Опущенные головы заняты лишь экзаменами и оценками. «Значит, я тоже овца?» «Это дядя говорил, не я». «Ведь я так и жила. Ходила в школу, получала хорошие оценки». «И что с того? Мой папа строил мосты. Без колледжа инженером не станешь. Я вовсе не считаю тебя зайцевским роботом». Алекс не знала, какие слова хотела бы услышать, но явно не эти. «Ну, спасибо», — сухо бросила она. «Алекс». Мозес застыл на месте. «Мы вовсе не должны становиться такими, как наши родители. Может, мы исключение из правил, сбой в программе. Может, мы не хотим идти обычным путем. Ты не попадешь в инвестиционный банк. Я не окончу свои дни в тюрьме вместе с моим тупоголовым дядюшкой. Ты не такая, как другие зайцевские девушки». «Отчасти такая», — возразила Алекс. «Я там училась, понимаешь? Богатая, белая». Мозес рассмеялся. «Но ты точно белая и богатая, вот только совсем другая, чем они. Я это заметил с первого взгляда». «И что ты еще заметил?» «Ты явно чокнутая». Алекс ударила его по руке, Мозес с хохотом отпрянул. Алекс не сдавалась, поэтому он схватил ее за руки, и они уставились друг на друга, тяжело дыша. «Я не шучу. Как только я начал за тобой наблюдать, у меня появилось предчувствие. Твои подруги были как куколки, головы опущены, решают свои тестики, ходят по вечериночкам, покупают машинки. Фрик называла вас всех шестеренками. И это еще слабо сказано. Вы были самыми сверкающими, самыми дорогими и навороченными шестеренками на свете. То есть вы все были идеальными, понимаешь?» «А я не такая?» Мозес снова зашагал по дорожке. «Ты ведь меня поняла. Сдавалось такое впечатление, что все твои одноклассники найдут изящную выемку, в которую идеально впишутся, а ты нет. Я смотрел на тебя и понимал, ты совсем не той формы, и если тебя вложить в выемку, ты из нее мигом выскочишь, и тогда станешь по-настоящему опасной. Ты уже говорил, что я опасная девчонка, хотя это не так. Перестань. В смысле? Перестань себя принижать. Ты ходишь в одну из лучших частных школ страны, ты уже опасна. И это было еще до того, как... А теперь? Сейчас объясню. Мозес остановился. «Сколько тебе понадобилось времени, чтобы связать все ниточки с фабрикой сомнений?» «Ну, не знаю. Пара недель». «Я потратил на это годы». «Ты сам сказал мне, где начать. Ты дал мне толчок». «До скольки ты не спала, пока проводила свое расследование?» «Допоздна. Днем же мне в школу». «До 3 часов ночи? До 4? «Ну да. Когда бы еще я успела все сделать?» Мозес засмеялся. «Много твоих друзей проводят свободное время, изучая аббревиатуры госслужб. Многие из них отличают НИОШ от ОША». Сноска. НИОШ. Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене. ОША. Управление США по охране труда и промышленной гигиене. Нет, но... Что такое фонд донорского финансирования? Алекс порылась в памяти, вспоминая свои записи. «Используется как средство анонимизации денег. Есть еще донорский трастовый фонд, занимается примерно тем же. Через него компании переводят денежные средства, которые затем поступают в фонд донорского финансирования. Тот щедро проплачивает исследования, ставящие под сомнение угрозу глобального потепления». Однако проследить источник средств невозможно, а перечисляют туда миллионы долларов. «Вот видишь», — воскликнул Мозес, — «тебя интересует окружающий мир, Алекс. Кстати, такое бывает редко. Столкнувшись с головоломкой, ты начинаешь ее решать, совмещаешь все занятные кусочки и, опа, по моей фабрике уже бродит незваная гостья, примерная ученица Зейтса». «Ну?» «Зейтс готовит учеников лишь к экзаменам, колледжу или работе, но вовсе не чему-то новому, рискованному или опасному. Ты другая. Ты не станешь пылиться на полке». «Думаешь, я только тебя и ждала?» «Некоторым мало откусить кусочек и пережевывать его долго и нудно. Им нужно вгрызться в добычу, напихать полный рот и сожрать ее целиком. Если бы я не появился, какое-то время ты придерживалась бы прежнего курса, потом обязательно бы соскочила. Вряд ли бы ты стала менеджером в банке. Овцой тебе не быть». «Я могла бы пойти работать в СБ». «Нет». Мозес покачал головой. «Стопудово нет». «Как так?» «Закончилось бы тем, что ты возглавила бы СБ и превратила ее в транснациональную компанию с филиалами в 16 странах. Вряд ли ты стала бы простой сотрудницей в компании своего папы. Зря ты себя недооцениваешь, Алекс. Ты опасная». «Хм, от таких похвал мне и противно, и приятно». «Я всего лишь сказал, что ты не овца». «Сегодня мой парень так и сыплет комплиментами». Мозес посмотрел на нее серьезно. «Значит, я твой парень?» «Думаешь, я сплю со всеми подряд?» «Вовсе нет». «Конечно же, ты мой парень». Алекс внезапно задумалась, не слишком ли самоуверенно это заявила. Она не знала наверняка, какие чувства испытывает к ней Мозес. «То есть, если ты хочешь, может, ему не нужна постоянная девушка?» «То есть, если ты считаешь меня своей девушкой...» Алекс будто шагнула с обрыва. Она беспомощно вскинула руки. «Помоги сформулировать, я запуталась. Как думаешь, кто мы друг для друга?» Краска залила ее щеки, Мозес расхохотался от души и притянул Алекс к себе. «Обожаю, когда ты краснеешь». «Ну ты и гад!» — воскликнула она, уткнувшись ему в грудь. «Тогда мне повезло, что я тебе нравлюсь». Мозес сжал ее крепче. «Значит, у нас все серьезно?» «Парень, девушка, серьезные отношения, называй, как тебе нравится, я совсем согласен». Алекс было так хорошо в его объятиях, что она чувствовала себя преступницей.